19. Сын мой, приличествует тебе явить больше достоинства духа и уверенности в непоколебимости основ. Шатающееся основание может уйти из-под ног, и тогда бездна явит лик свой. Свобода воли совсем не означает отречение от учения жизни, а наоборот. Признание его в духе свободы без всякого насилия над собой. Только принятое таким образом будет оно не цепями рабства, но радостью духа, нашедшего освобождение. Свобода выбора всегда остается за учеником и не лишает его достижений, если даже выбор делается не совсем удачно. Каждое решение, вынесенное под давлением, неверно уже по природе своей. Следовать советам и указания можно лишь в полном согласии и созвучии с ними, но никак не против. Лучше совершить неправильные действия в свободе, чем правильное, нарушая принцип свободной воли и подчинившись ему против своего желания. Не может быть насилия при следовании за учителем. Свободно идет дух. Учитель поможет понять ошибочность решения. Без насилия над свободой ученика. Разрушительное метание от одного полюса, противоположных решений к другому. Жизнь сама покажет решение лучше. Именно свою свободную волю надо проявить, учитывая всю сложность времени. Лишь предательство недопустимо, и совершивший его отсекается. Надо иметь больше доверия к учителю и не опасаться непостоянства его любви и внимания. Не изменяем, учитель. Ужимки духа следует отнести на свой счет. Спокойно иди в будущее, если идешь со мною. Нам не страшно ничто, если вместе.